Глава 7. Проснулся я рано, солнце еще не успело осветить комнату, а я уже был на ногах. «А мог бы и подремать», — заметила Пафи с легким смешком. «В конце концов, ты хорошо постарался этой ночью. Боярыня даже вскрикнула пару раз, и то только потому, что не хотела привлекать чужое внимание». «Полещен твоей оценкой», — мысленно отозвался я, одеваясь. «Но это не входило в мои планы». Теперь она будет думать, что сможет мной воспользоваться в любой момент. «А ты против?» – удивилась Суккуба. «Сариева красивая женщина, даже несмотря на свой возраст, но до сих пор страстная и жгучая в постели». Я улыбнулся, вспомнив ее стройное тело на моей кровати. «И все же я не хочу, чтобы меня считали альфонсом или жиголо». «Поверь, боярыня, сама того не ожидала». В голосе Суккубы послышалась злая ирония. «Все твое животное обаяние, ну и немножко феромонов от Суккубы». «Ясно, иного ответа я не ожидал». В этот момент в дверь постучали, и в коридоре послышался тихий голос одного из слуг. «Господин Боярский, вы уже не спите?» «Нет», — коротко ответил я. «Это хорошо», — продолжил тот. «Госпожа Сареева ждет вас у себя в кабинете». «Уже иду». К этому моменту я успел полностью одеться, после чего повернулся к противоположной стене, поднял голову и с улыбкой помахал маленькой и неприметной камере. «Так ты знал», — рассмеялась Пафи. «Конечно, заметил ее сразу же, как только вошел». «Но на ночь бояра не отключила ее, чтобы никто ее не заметил». «Нет, камера работала все время и снимала все, что здесь происходило». «Что? И ты об этом знал?» «Ну да», — взглянув в зеркало, поправил прическу. «Чего мне стесняться? А вот боярыня не могла рисковать. Вдруг я какой-нибудь маньяк, который таким вот образом пробрался к ним в дом». И все же она не устояла перед моим очарованием, хотя я и не активировал это умение. «Оно сейчас работает независимо от твоих желаний», — пояснила Суккуба. «Но надо тренироваться, чтобы на тебя не вешались все подряд. Ведь на мужиков это действует так же». В этот момент я остановился у двери, сделал глубокий вдох и скрежетнул зубами. «Серьезно? Ты же говорила только о противоположном поле». «Прости, дорогой, у меня же девичья память. Но я обещаю, что потом позволю себя наказать, когда мы останемся наедине». «Только этого и ждешь». «Я суккуба, красавчик, и иной жизни не представляю». Ясненько. Открыл дверь и вышел в коридор, где меня уже ожидал невысокий парнишка. «Господин Боярский». Он почтительно поклонился. «Прошу, следуйте за мной». «Ты знал, но тебя это не смутило?» Первое, что сказала боярыня, стоило мне войти в ее кабинет. Женщина расположилась у широкого окна и смотрела на рассвет. Но как только я появился, повернулась в мою сторону. Имя — Анна. Должность — боярыня. Настроение — спокойствие. «Хорошо, что она спокойна», — заметила Суккуба. «А должно было?» — спросил я, подойдя к столу хозяйки поместья, но присаживаться не стал, ждал разрешения. Все же с такими людьми необходимо соблюдать правила приличия. В меру, конечно же, прогибаться я не собираюсь, только если в постели и по собственному желанию. «Хм...» — боярыня искренне удивилась, изогнув бровь. Подошла ко мне и присела на краешек стола, запрокинув ногу на ногу. Сегодня на ней было длинное белое платье, но разрез позволил разглядеть ее смуглую кожу, которая источала нежный аромат. «Опять забыла сказать», — хихикнула в голове Суккуба. «Ты тоже теперь чувствуешь феромоны других людей. Правда, они на тебя так не влияют». «Как вовремя». «Действительно», — задумчиво произнесла женщина. «А с чего бы тебе смущаться?» «Эта ночь была потрясающей», — с добродушной улыбкой сказала я. «Для меня это была большая честь и удовольствие. А судя по вашему настрою, вы тоже получили от этого все, чего желали». «Откуда тебе знать?» — она хитро прищурилась. «Назовем это интуицией». В тон ей отозвался я, сложа руки за спиной. «Но все же вы планировали со мной поговорить не об этом, верно?» «Правильно, Максим», — кивнула женщина. «Нам есть что обсудить, и сперва, как Таня». Я все же перебил ее, но не думаю, что она обозлится, ведь речь идет о ее дочери. Надеюсь, ей лучше. «Да», — растерянно ответила боярыня, но тут же взяла над собой контроль и довольно хмыкнула. Мой доктор говорит, что она поправляется, но пока что слаба. Не знаю, что ей ввели, но наркотик был сильным. Однако она ловко спрыгнула на пол и, обойдя стол, присела в кресло. И жестом предложила устроиться на стуле и мне. Мне также донесли, что в ее крови практически не осталось наркотиков. Сареева вновь прищурилась. И это довольно странно. Отчего же? Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь. Неужели Таня была настолько зависимой, что в ее крови должен был плескаться героин? К сожалению, да, Максим. Боярыня тяжело вздохнула. Она мой единственный ребенок. После смерти мужа у меня не было других мужчин. Да оно мне и не требовалось. Ага, как же, рассмеялась суккуба. Женщине без секса намного тяжелее прожить. Уж поверь мне, соблазнительницы из преисподни. Сам понимаешь, что быть дочерью богатых родителей не самый лучший расклад, продолжала Сареева. Многие с вами не согласятся, ответил я. Фу, фыркнула женщина. Они не понимают, что на самом деле происходит здесь с людьми. Деньги развращают, а материнская любовь лишь подогревает это зло. Кому-то удается устоять, но большинство скатывается на дно. Вот и моя дочь. На мгновение замолчала, собираясь с мыслями. Скажем так, она связалась с дурной компанией. Я пыталась ей помочь, но Таня начала сбегать из дома. И в итоге это привело к тому, что мы видим. «Вы правы, госпожа Сареева», — кивнул я в ответ. «Мне этого не понять, но я доверюсь вашему слову». «Да, не понять». Она снова задумалась, но тут же вернулась в реальность. «Так вот, Максим, мне интересно, как же так получилось, что моя дочь сейчас почти что здоровый человек? У нее ведь даже нормальный цвет кожи вернулся». «Смею предположить, что ваш доктор знает свое дело», — улыбнулся я. «Доктор?» — она прожгла меня проницательным взглядом. «Решил подразнить меня?» «Боюсь, мы это уже проходили сегодня ночью». С легкой иронией ответил я. «Два раза». «Ты играешь с огнем, Боярский». «В нашем мире иначе никак. Я обязан подчинить все стихии». «Уверен, что осилишь». «Желаете проверить еще раз? Прямо здесь, на столе?» «Ух, да-да-да, продолжай в том же темпе», — радовалась в моей голове Пафи. Сареева буравила меня взглядом, но и я не сводил с нее глаз. Женщина прикусила губу, и я чувствовал, как внутри нее идет настоящая борьба. Имя Анна, должность боярыня, настроение — страсть. Но все же рационализм победил. «Ты вновь и вновь удивляешь меня, Максим», — тихо произнесла она, откинувшись в кресле и первой разрывая зрительный контакт. «Даже не знаю, что и сказать». Еще один тяжелый вдох, отчего ее пышная грудь маняще колыхнулась. «Но есть еще одна тема, которую я хотела бы с тобой обсудить». «Слушаю вас». Я напрягся. «Вчера мои люди зафиксировали открытие и закрытие врат». Боярыня хищно улыбнулась. «Где-то в районе той самой свалки. Ничего не хочешь мне рассказать?» «Боюсь, мне нечего». «Не ври мне, Максим, я вижу тебя насквозь». «Ого, неужели вы настолько истощили меня за ночь, что я просвечиваюсь?» «Боярский, я же говорю, что врата...» «Ладно», — Сареева сдалась первой и отмахнулась. «Можешь ничего не говорить. Думаю, ты и сам не до конца понимаешь, что происходит. Но уверена, что разберешься. Однако же я предлагаю тебе работу». «Ага, вот это интересно». Я улыбнулся и подвинулся чуть ближе. «У меня не так много сильных магов», — продолжила боярыня. «К тому же они заняты другими делами. Поэтому я предлагаю тебе защищать врата под моим руководством». «И что я за это поимею?» «Даю 40% экипировку, снаряжение, транспорт и все данные по вратам, где и когда открываются». 60. «Не наглей, боярский». «Я буду жизнью рисковать, да еще и в одиночку. Зачем мне это, если не смогу получить большую выгоду?» «Ты хоть знаешь, какая там бумажная волокита, чтобы добиться вознаграждения?» «Догадываюсь, но готов пойти на это, ведь получу всю сумму». «Ладно, 50, и забираешь все, что найдешь». «А вам с этого тогда какая выгода?» «Имидж, мой дорогой». Боярыня встала из-за стола и подошла ко мне. Облокотилась о столешницу и протянула руку. «Так что, договорились? Ты не мой вассал, а всего лишь помогаешь с вратами». Никаких обязанностей. Я буду просто скидывать координаты, а там сам решишь, поедешь туда или нет. Ее связи нам бы сильно помогли, произнесла суккуба. Сам знаю, согласился я. Но опять же, нами будут помыкать. Тогда развивайся под чужим крылом, а когда оперишься, вырвешься на свободу. Если к этому моменту меня не прикуют наручниками. Договорились, ответил я и пожал мягкую ладонь боярыне. Но если вы так во мне уверены, то было бы неплохо дать мне возможность потренироваться. О, не волнуйся насчет этого. Боярыня снова хитро улыбнулась. Я все устрою, только дай знать, когда будешь готов. Дом Боярского оказался уютным двухэтажным зданием недалеко от центра города. Водитель Сареевой высадил меня у ступеней, поинтересовался, не требуется ли мне какая-либо еще помощь, и, услышав отрицательный ответ, укатил за горизонт. Я же, сделав глубокий вдох, шагнул к двери. «Волнуешься?» — спросила Пафи. «Конечно», — ответил я. «Я же не планировал показываться так рано. Вчера меня убили, а сегодня я жив-здоров. За мной снова придут». «Но мы ведь будем готовы?» — улыбнулась суккуба. «К тому же теперь у тебя за спиной сама госпожа Сареева. Вряд ли твой враг решит действовать столь же топорно, как вчера, учитывая, что ты под крылышком такой влиятельной красотки». «Именно поэтому я и согласился работать на нее. Мне сейчас нужна ее поддержка, да и в будущем пригодится. Все же теперь другие ариста будут более внимательно ко мне относиться». Пока мысленно болтал со своей новой подругой, дверь распахнулась сама собой, и на пороге возник высокий седовласый мужчина с пышными усами. «Господин Боярский!» — радостно воскликнул он и поклонился. «Наконец-то вы дома! Я уже с ног сбился, разыскивая вас!» «Имя Константин. Должность — дворецкий. Настроение — радость». «Ага, так это и есть мой дворецкий. Что ж, получается, мы и правда с ним в хороших отношениях». «Доброе утро, Константин!» — улыбнулся я в ответ и прошел внутрь. «Ты зря переживал, со мной все в порядке. Я просто был в гостях». «Максим?» В просторном зале появилась моя опекунша. И, признаюсь, в первую секунду я обомлел, увидев ее. Чуть ниже меня, с осиной талией и грудью третьего размера минимум. Густые смоляные волосы, собраны сзади в тугой пучок и пронизаны двумя спицами. Она носила прямоугольные очки, что вызывало во мне трепет. Да, мой небольшой личный фетиш еще с прошлой жизни. «О, так тебе нравится образ строгой учительницы?» Заигрывая, произнесла Пафи. «Я это учту». «Давай не сейчас». «Где ты пропадал?» Опекунша строго на меня смотрела, уперев руки в бока. На ней был деловой костюм, только вместо юбки черные штаны. Но от этого она казалась лишь симпатичнее. «Ты обязан был позвонить». «Имя Жанна. Должность опекун. Настроение – усталость». «Прошу прощения, Жанна Аркадьевна», – улыбнулся ей и слегка поклонился ей. В воспоминаниях Максима отношения между ними были натянутыми. «Боюсь, что я потерял телефон». «Что?» – воскликнула она. Настроение – гнев. «Максим, ты хоть понимаешь, сколько он стоил?» – не унималась та. «И что прикажешь теперь делать? Мне придется доложить об этом начальству, и поверь, по головке они тебя за это не погладят». «Думаю, мы с ними договоримся», — ухмыльнулся я. «Ах, вот как ты заговорил!» — женщина недовольно фыркнула. «Хорошо, тогда объясни, где ты пропадал. Заметь, я хочу услышать правдоподобную версию». «Гостил у боярыни Сареевой», — просто ответил я. «Серьезно?» — опекунша с насмешкой фыркнула. «Думаешь, я поверю, что сама Сареева пригласила тебя?» «Я только что видел водителя и автомобиль боярыни», — перебил ее Константин, гордо вскинув голову. «У нас нет оснований не доверять господину Боярскому. Но если пожелаете, то можете лично позвонить госпоже Сареевой и узнать, правда ли это». «О да, как он ее уделал». «Неплохо, неплохо. Старичок еще не потерял запал». «А я позвоню». Казалось, что женщина растерялась от подобного заявления. «Позвоню». «Буду премного вам благодарен», — с усмешкой поклонился дворецкий. «Вы можете разрешить это недопонимание». Вскинула та. «Вот сейчас и проверим». С этими словами она удалилась в соседнюю комнату, и я же посмотрел на дворецкого. «Спасибо, Константин», — улыбнулся я. «Ну что вы, господин, — хмыкнул мужчина. «Это моя обязанность — оберегать вас от жапор кадивных». «Вижу, тебе это нравится», — с ухмылкой заметил я. «Безусловно», — кивнул он, а потом сменил тему. «Вы уже завтракали? Могу я накрыть на стол?» «Кстати, да. Я вспомнил, что ретировался из поместья Сариевых с пустым желудком. Честно говоря, не хотелось там надолго задерживаться, так как это было чревато последствиями. Не откажусь». «Хорошо, господин Боярский». Он снова поклонился. «Сейчас все будет подано». «И еще, Константин. Я остановил того, когда он направился вслед за опекуншей. Видимо, там располагался обеденный зал. Мне бы хотелось ознакомиться с нашими делами». «Простите, господин». «Дело рода. Мне нужны все документы, которые есть на данный момент. О том, что сейчас в нашем распоряжении, и что было раньше». «Но простите, господин Боярский, что вы задумали? Документов не так уж и много. Вы и сами знаете, что после родовой войны у нас практически все отобрали. И все же, что именно вас интересует?» «Абсолютно все», — улыбнулся я. «Пора навести порядок в нашей семье». На лице дворецкого появилась тонкая, но радостная улыбка. «Я ждал этого, господин Боярский», — произнес он. «Сейчас вы напоминаете мне своего отца, и смею заверить, это щедрый комплимент». «Благодарю». Как уже говорилось выше, дела Боярских обстояли не особо хорошо. Я бы даже сказал, мы в жо... «Ну вот зачем ты ругаешься?» — обиженно спросила Суккуба. «Все не так уж и плохо. Надо просто стиснуть булки и поработать ручками». «Хорошо, что не булками», — хмыкнул я. «Можешь и ими», — рассмеялась Пафи. «Но у тебя ведь принципы». «И я от них не откажусь». «А что именно ты делал у боярыни Сареевой?» — спросила опекунша, сидя напротив. Константин накрыл скромный, но вместе с этим вкусный стол. Я набросился на еду, словно не ел вот уже несколько лет. Оба взрослых удивленно смотрели на меня и молчали, ожидая, когда я закончу есть. Но когда это произошло, я взялся за документы, быстренько пробежав по ним взглядом. Увы, ничего новенького или полезного не нашел. Во владении Максима Боярского числилась пара домов. Один, в котором мы жили, а второй загородный, находился под арестом у города и должен был достаться мне после совершеннолетия. Я не знаю, каким образом чиновники этого добились, ведь домик был приличный, чуть ли не поместье. Не такое, конечно, как у Сареевой, но тоже шикарный. А, вот еще небольшая закусочная, что располагалась на отшибе города. Работали там из рук вон плохо, и проще было вообще отказаться от подобного бизнеса и перекрыть лавочку. Но мне в голову пришла отличная мысль, но об этом позже. «Вас интересуют все подробности, Жанна Аркадьевна?» — с ухмылкой переспросил я. Как ни странно, но женщина покраснела, хотя до этого она никогда не смущалась в присутствии Максима. Наоборот, старалась всем видом показать, насколько он ей безразличен. Но сегодня что-то изменилось. «Твои феромоны, да я понял, но от этого не легче». «Не думаю, что меня должны волновать твои прогулки», — робко начала она. «Но...» «Но должны». Я внимательно смотрел на нее. «Все же именно для этого вы здесь, не так ли?» «Максим!» Она начала злиться, причем даже не на меня, а на саму себя. Наверное, сложно было тянуться к человеку и одновременно его ненавидеть. «Не понимаю». «Жанна Аркадьевна», — спокойно продолжила я с той же наглой улыбкой. «Не стоит скромничать. Вы проделали большую работу и теперь можете смело передать своему начальству. Я сделал акцент на последнем слове, чтобы меня точно поняли. Что я теперь работаю с боярыней Сареевой. Надеюсь, это остудит пыл многих уважаемых людей».